Крионт. Ты, головой поникшая, ответь, так было дело? Или отрицаешь? Антигона. Не отрицаю. Дело было так. От обвинения ты свободен, можешь на все четыре стороны идти. А ты мне отвечай, но не пространно, без лишних слов. Ты знала мой приказ? Да. Как не знать? Он оглашен был всюду. И все ж его ты приступить дерзнула? Не Зевс его мне объявил, не правда, живущая с подземными богами и людям предписавшая законы. Не знала я, что твой приказ всесилен и что посмеет человек нарушить закон богов, неписанный, но прочный. Ведь не вчера был создан тот закон, когда явился он, никто не знает, и, устрашившись гнева человека, потом ответ держать перед богами я не хотела. Знала, что умру, и без приказа твоего, не так ли? До срока умереть сочту я благом. Тому, чья жизнь проходит в вечном горе, не прибыльна ли смерть? Нет, эта участь печали мне, поверь, не принесет. Но если сына матери моей оставила бы я непогребенным, то это было бы прискорбней смерти. О смерти же моей я не печалюсь, коль я глупа, по-твоему, пожалуй, я в глупости глупцом обвинена.